Женщина лежала ничком возле мраморной скамейки. Здесь, в заброшенной оранжерее, остро пахло кровью, сырой землей, туманом и... псиной. Он присел на корточки. Ему нужно было убедиться, что еще не поздно. «Ты...» Она была смертельно бледна. Жизнь уходила из нее капля за каплей, уходила в землю, пробуждая спящую там не жизнь. «Я...» Не жизнь уже проснулась. Он чуял ее нетерпение и голод, он чувствовал вибрацию под ногами, видел, как поднимаются, сдвигаются невидимой силой каменные плиты дорожки. «Я не смогла». Даже на пороге смерти у нее были удивительные синевы глаза. «Вы смогли». Серебро ошейника неприятно холодило ладонь, от него хотелось избавиться как можно скорее, отдать эту ношу той, кому она по силам. «Я пришел, чтобы вернуть долг. Я принес вам вот это». «Обещай!» Она поймала его за рукав, сжала с невероятной силой. В глазах ее полыхал синий огонь. «Обещай мне!» «Обещаю». Обещание далось легко. Может быть, с ним появится новый смысл в его новой то ли жизни, то ли не жизни. «Хорошо». Она улыбнулась, отпустила его руку, приняла ошейник, а потом сказала чужим, нечеловеческим каким-то голосом. «Иди ко мне! Я жду!» Он не знал, кого она зовет и кого ждет, он не боялся, но все равно отступил в туман, просто чтобы не мешать. Сначала это были кости, ребра, хребет, хвост, череп, еще один и еще один. Кости поднимались из земли на поверхность, собирались в трехглавый скелет, обрастали плотью и черной, как сама ночь, шерстью. Полыхнули красным три пары глаз, оскалились сразу три пасти. И сразу три пёсьи головы поднырнули под слабеющую женскую ладонь в поисках хозяйской ласки. Серебряный ошейник защелкнулся на мощной шее. Ладонь погладила сначала одну голову, потом вторую, легким движением коснулась третьей. Эта третья так и не обросла плотью. Эта третья так и осталась черепом с полыхающим в мертвых глазницах красным огнем. А женщина уже шептала что-то своему неживому и немертвому зверю. Голос ее звучал едва различимо, но зверь все слышал и все понимал. Одна из голов обернулась, посмотрела, внимательно запоминая. Теперь он свой. Он в коротком списке тех, кого нельзя обижать. Может быть, он даже в списке тех, кого нужно защищать любой ценой. С недавних пор он начал понимать и о себе, и о мире много больше, чем раньше. Было ли ему больно от этих новообретенных знаний? Еще как. Было ли ему интересно? Еще как. К темному псу, наполовину мертвому, наполовину живому, он подходил без опаски и даже коснулся пальцами жесткой, как проволока, шерсти. «Он тебя не тронет». «Я знаю». «Я ведь не сдержала данное тебе обещание, Гриня, и тебе не помогла, и Митю не спасла». «Вы сдержали обещание, тетя Оля. Митя в безопасности». Он встал на колени перед умирающей, а темный пес лег рядом, уткнулся одной головой в ее раскрытую ладонь, а второй ему в плечо. Третья голова следила за парком мертвыми пустыми глазницами. «В безопасности». Из побелевших губ вместе с облачком пара вырвался вздох облегчения. «А ты? Как ты теперь без меня, Гринечка?» «Как-нибудь, тетя Оля». Он улыбнулся. «Я же фартовый. Мне жизнь менять не впервой». «Или уже не жизнь», — подумалось с легкой горечью. «Все будет хорошо, обещаю», — добавил он с привычной веселостью. «Я как-нибудь разберусь, что я за зверь теперь такой. Вот детишек вызволю и разберусь». «Вызволишь, Гринечка?» Она тоже улыбалась. Давно ему так хорошо не улыбались, аж сердце защемило. «Обещаю, тетя Оля, сделаю все в лучшем виде. Как зверюшку-то вашу звать?» «Не знаю». Она попыталась пожать плечами, но не смогла. «Ладно, разберемся». Он погладил ее по голове, словно она была маленькой, а он был старым и умудренным опытом. «Как вы, тётя Оля?» Не нужно было спрашивать, и так ведь всё видно. «Я хорошо, Гриня. Теперь уже точно хорошо. Ты только не бросай их». «Да куда уж мне теперь после такого-то? Да ещё и с таким помощником». Он посмотрел на трёхглавого пса. «Прощай, Гринечка». «Прощайте, тётя Оля. Зусе моей там привет передавайте, если что». Она умерла вот на этом его «если что», и смерть её он почувствовал как свою собственную. Сделалось больно, а сердце не билось, кажется, целую вечность. Впрочем, теперь оно и без того билось редко. Чего уж там. Григорий осторожно прикрыл незрячие синие глаза, попробовал было перекреститься, но не стал. Не ясно ж ещё доподлинно, что он теперь такое и имеет ли право. А потом встал с колен, снова посмотрел на пса, сказал: «Ну что, Горыныч, пойдём спасать детишек». Продолжение следует...